когда придет корабль. Вы оделись вечером кисейно и в саду стоите у бассейна, наблюдая, как лунеет мрамор, и проток дрожит на нем муаром. Корабли аякорили бухты, привезли тропические фрукты, привезли узорчатые ткани, привезли мечты об океане. А когда придет бразильский крейсер, лейтенант расскажет вам про гейзер и сравнит, но это так интимно, напевая нечто вроде гимна. Он расскажет о лазоре Ганга, о проказах злых орангутанга, о циничном африканском танце и о вечном летуне голландце. Он покажет вам альбом Камчатки, где еще культура не в зачатке, намекнет о нежной дружбе с гейшей, умолчав о близости дальнейшей. За моря мечтой своей зареев, распустив павлиньего свой веер, вы к нему прижметесь в теплой дрожи, полюбив его еще дороже. 1911. В госпитале. Елене Семеновой. В незабудковом вуальном платье с белорозой в блондных волосах навещаешь ты в седьмой палате юношу, побитого в горах. И когда стеклянной галереей ты идешь улыбно и легка, зацветают весело пестрее под ногой цветы половика. Льется в окна ароматный рокот, ты вздыхаешь с музыкой в лице птичье пенье, и смущенный доктор мнет в руке написанный рецепт. А больной, разматывая марлю, не умея чувств своих скрывать, отставляя рюмку с Бенни-Карло, проклинает скучную кровать, и весенней девушкой омаян, упоен девической весной, талию твою слегка сжимая, хочет жить больной. Декабрь 1911 года. Любить единственно. Любить пленительно одну и ту же, в полузабвении молить «приди», пригубь уста мои, пригубь и ту же, озера страсти запруди. И бронзой верности грудь окандалив, ручьица шелестно в извивах душ, и сочным вечером, когда он палив, быть каждой женщине как муж. Сметь смело чувствовать и труд пчелиный светло, а принципить в своем уме то сок из ландыша, то из малины, и в поцелуе, и в письме. Пускай же милая твоя не тужит и не устраивает слезоем. Любить единственно одну и ту же. Не надо вечно быть вдвоем. Мыза Пустомержа. 1912 год, июль. В пяти верстах по полотну. Весело-весело сердцу, звонко душа свирелься, прогрохотал искрометный эластичный экспресс. Я загорелся восторгом, я загляделся на рельсы. Дама в окне улыбалась, дама смотрела на лес. Ручкой меня целовала, поздно, но как же тут раньше? Эти глаза, вы фиалки, эти глаза, вы огни, солнце, закатное солнце, твой дирижабль оранжев, сяду в него, повинуйся, поезд любви обгони, кто и куда не ответит, если и хочет, не может, и не догнать, и не встретить. Грёза, сердечная моль, все, что находит, теряет сердце мое, боже, боже! Призрачный промельк экспресса дал мне чарующую боль. Варшавская железная дорога, май 1912. Ноктюрно. Ноктюрн, итальянский. Окарина, итальянский народный музыкальный инструмент, похожий по звуку на флейту. Навевали смуть былого окарины где-то в тихо вечеревшем далеке, и сирены, водяные балерины, заводили хороводы на реке. Пропитались все растения соловьями и гудели, замирая, как струна, а в воде, в реке, в пруде, в озерах, в яме фонарями разбросалась луна. Засветились на танцующей сирене водоросли под луной, как светляки. Захотелось белых лилий и сирени, но они друг другу странно далеки. 1909. Сказка сиреневой кисти. Пастель. Напевая лунные ноктюрны, бредил май о призрачной вакханке, охлаждал свой жар росой из урны, и скользили ножки точно санки. По рошею бело-яблоновой скованы желания знойным хмелем, и, блистая белизной слоновой, ровных зубок шепчет ночь постелем. Свадебное ложе на поляне, набросаем ландыши и азалий, там, где бродят вдумчивые лани, там, где мы впервые рассказали сердцем сердцу смутные волненья, ожидая тщетно выполненья, как шагов невыясненных в зале. Тут луна скользнула в аметисте, глаз царицы, скрытый сонным тюлем, и вспорхнули грезы мая ульем и впились в сиреневые кисти. 1909 октябрь. Полярные пылы. Снеговая поэма. Дар-Куанна, 1412-1431 годы, Орлеанская дева, народная героиня Франции. Влюбленная в северный полюс Норвегия, в гордой застыла дремоте. Ленивые лоси, вы, серебропегие, ледяное пламя поймете. И там, где сливается с снегом медведица, грезы ее постоянно, бледная в экстазе сомнамбулой светится, так же, как Д'Арк-Йоанна. Не быть северянке любовницей полюса, полюс бесплотен, как греза. Стремления обыглы лесов укололися, гаснет ее ореза. Морей привидения глыбы ледяные точат насмешливо лязги, и марево сыплют пророчества рдяные волнам в сердитой припляске. Дух полюса чутко тревожит элегия, она воплощается в ноте, и гордо вздыхая обманом, Норвегия вновь застывает в дремоте. 1909 октябрь. Квадрат квадратов. Одна из 10 изобретенных северянином поэтических форм. Все слова первого четверостишия полностью повторяются в трех последующих и только переставляются местами. Никогда ни о чем не хочу говорить. О, поверь, я устал, я совсем изнемог. Был года палачом, палачу не парить. Точно зверь заплутал меж поэм и тревог. Ни о чем никогда говорить не хочу, я устал. О, поверь, изнемог я совсем. Палачом был года не парить палачу. Заплутал точно зверь меж тревог и поэм. Не хочу говорить никогда ни о чем. Я совсем изнемог, о, поверь, я устал. Палачу не парить, был года палачом. Меж поэм и тревог точно зверь заплутал. Говорить не хочу ни о чем никогда. Изнемог я совсем, я устал, о, поверь. Не парить палачу, палачом был года. Меж тревог и поэм заплутал точно зверь. 1910 год. В предгрозье. Этюд. Кайзерки. Печенье. Алькермес. Итальянский национальный напиток красного цвета. Захрустили пухлые кайзерки, задымился ароматный чай, и княжна улыбкую гризерки подарила графа невзначай. Золотая легкая соломка заструила в грезы алькермес от того, что говорили громко, колыхался в сердце траур месс. Пряное, душистое предгрозье задыхало груди. У реки, погрузясь в бездумье и безгрезье, удили форели и старики. Ненавистник дождевых истерик вздрагивал и нервничал дубок. Я пошел проветриться на берег, и меня кололо в левый бок. Детонировал бесслухий тенор, на соседней даче лейтенант. Вспыливал нахохлившийся кеннер Божию милостью талант. Небеса растерянно ослепли, ветер зашарахался в листве, дождевые капли хлестко крепли, и душа заныла о родстве. Было жаль, что плачет сердце чье-то, безотчетно к милому влекло. Я пошел, не дав себе отчета, постучать в балконное стекло. Я один. Что может быть противней? Мне любовь, любовь ее нужна. А княжна рыдала перед ливнем и звала, звала меня княжна. Молниями ярко озаряем, домик погрузил меня в уют. Мы сердца друг другу поверяем, и они так грезово поют. Снова чай, хрустящие кайзерки, и цветы, и фрукты, и ликер, и княжны лазоревой грезерки, и любовь, и ласковый укор. 1910 год. Гроссильда. Первое. Когда взвуалится фиоль, о флере ручеек, берет Гроссильда канифоль и скрипку и смычок. Потом идет на горный скат запеть свои псалмы, вокруг леса, вокруг закат и нивы, и холмы. Прозрачна песня, как слюда, как бриллиант в воде, и ни туда, и ни сюда, и всюду, и везде. Второе. Я выхожу в вечерний сад, утопленный в луне. Шагну вперед, шагну назад, то к дубу, то к волне. Повсюду сон, везде туман, как обруч голоса. Струят чарующий обман еловые леса. Гроссильда песнь поет во тьме, подобную звезде. И ни в груди, ни в уме, и всюду, и везде. Третье. Какая ночь, и глушь, и тишь,